Глава 10. «Оливия, ну где ты запропастилась?» Недовольно воскликнул муженек, первым заметивший меня. Я окинула взором просторное помещение и увидела, что очаровательная любовница Ральфа вальсировала в центре зала с неким молодым человеком, который мог стать, по внешним данным, вполне достойной ему заменой. «Тебя искала», — холодно отозвалась, желая, чтобы он прекратил свой допрос. «Что-то случилось?» — он вскинул брови. «Мы можем сейчас отправиться домой». «Еще полчаса придется подождать, чтобы это не напоминало бегство. Расслабься, моя дорогая, и получай удовольствие от этого вечера. Кто знает, доведется ли тебе еще когда-нибудь побывать на таком приеме». «Тогда у меня к тебе будет небольшая просьба». «Я весь во внимании», — произнес он медленно, елейным голоском. Сложилось впечатление, что у него созрел в голове некий план, который Ральф принялся воплощать в жизнь. «Принеси мне, пожалуйста, чего-нибудь попить». Я бросила взгляд в сторону толпы, которая осаждала столики с прохладительными напитками. «Как скажешь, дорогая». Он развернулся и ушел, оставив меня одну. А я поймала себя на том, что невольно искала взглядом Дамиана. «Да что же со мной такое творится? Не хватало только снова наступить на одни и те же грабли». Я надеялась, что Ральф будет отсутствовать как минимум около четверти часа. Но он справился с заданием за пару минут. «Держи», — протянул мне муженек бокал с пуншем. Я на него вопросительно посмотрела. Но супруг даже бровью не повел, словно не понимал причины моего недовольства. «Как же?» Я сделала глоток напитка, который он принес. Пунш оказался слишком приторным, чтобы утолить мою жажду. «Ты все-таки добилась своего», — хмыкнул он. «Может, ты на самом деле не так уж и невинна, как кажешься на первый взгляд?» От его слов я едва не поперхнулась. «Добилась? Чего, например?» Я не понимала, к чему клонит муженек. «Завоевала его внимание». Ральф указал легким кивком в сторону Дамиана, наблюдавшего за нами. Я лишь издала короткий смешок. «Последний танец, и смело можем отправляться домой». Его веселый голос лишний раз убедил меня в том, что муженек задумал что-то недоброе. Ральф забрал у меня бокал и передал его официанту, а затем снова закружил в танце. Я решила внять совету Ральфа и расслабиться, позабыв хотя бы на несколько минут обо всех проблемах, разом свалившихся на мою голову, и насладиться вальсом. «Что ты делаешь?» — процедила сквозь зубы, когда он стал прижимать меня к себе. «Насколько мне не изменяет память, ты моя жена!» После недолгих раздумий ответил мой неверный супруг, слегка ослабив объятия. «Поэтому не вижу в этом ничего дурного. Ну, посудачат маленько, зато убедятся в том, что между нами пылает страсть. Что в этом плохого?» «Видно, ты забыл, Ральф, что наш брак фиктивный, и совсем скоро каждый из нас пойдет своей дорогой», — напомнила ему на всякий случай. «Для кого он разыгрывал весь этот спектакль? Для герцога Элджертона или же для Дамиана?» «Сегодня фиктивный, а завтра нет», — с ехидной улыбкой на губах проговорил муженек, снова на мгновение прижав меня к себе. Я прикрыла глаза, чтобы собраться с духом. «Спокойно, Оливия. Устраивать скандал на публике я не собиралась. Но, судя по всему, мне стоило быть начеку. Вдруг муженек задумал консумировать наш брак, каким-то образом склонив меня к этому. С него станется. Так, завтра мне определенно следует наведаться к Танае. К кому же еще можно было обратиться с такой нелепой на первый взгляд просьбой, как не к ней?» На обворожительную улыбку Ральфа ответила тем же. «Я не сдамся, дорогой. Только не сейчас». Он вопросительно вскинул правую бровь, желая получить ответ. Но я лишь отрицательно покачала головой. «Как же! Выложу тебе все карты на стол, чтобы потом остаться ни с чем». После этого танца мы все же покинули зал и отправились домой. По пути Ральф пребывал в размышлениях, изредка бросая на меня задумчивые взгляды, словно хотел убедиться в верности своего принятого решения. Я же, повернувшись к окошку, делала вид, что не замечаю их. Только бы он не успел ничего подлить в тот пунш, что принес мне. Едва я вышла из кареты, как опрометью бросилась в свою комнату, боясь, что супруг последует за мной. Но, к моему счастью, этого не случилось. Вот только что-то мне внутри подсказывало, что рано я радуюсь. Первым делом вынула из лифа платья артефакт и положила в выдвижной ящик прикроватной тумбочки. Затем стала одну за другой вынимать шпильки из волос, при этом прокручивая в памяти события вечера. Перед глазами вновь и вновь всплывал образ Дамиана, в особенности его зеленые глаза. Что-то изменилось. Весьма для меня неожиданно. Вероятнее всего, еще с той самой первой встречи в палате артефакторов. Я почувствовала это не сразу, но не хотела до сей поры сама себе сознаваться в этом. После нашей последней с ним беседы меня сильно стали тревожить некоторые вопросы. Особенно, почему артефактору так важно было понять, что послужило причиной брака между мной и Ральфом? Скорей бы закончился весь этот фарс. Как же я устала от него. Я могу попробовать все изменить хоть завтра. Вот только опять в моей жизни появилось «но». Поскольку все мои материальные проблемы нынче решены за счет предателя, мне следовало задуматься о своем будущем. Тех денег, которые муженек выложит по окончании месяца фиктивного брака, без сомнения хватит на оплату последнего курса обучения в академии. Казалось бы, до исполнения мечты осталось всего лишь руку протянуть. Ага, как же. Всего-то пережить под одной крышей с Ральфом чуть больше 2 недель. Достав из волос последнюю шпильку, тряхнула локонами. По моей просьбе слуги взялись готовить ванну, поскольку мне не терпелось опустить гудящие ноги в теплую воду. Несмотря на то, что это был мой первый настоящий бал, думаю, продержалась неплохо. Все же уроки леди Кэтрин дали свои плоды. Я присела на край стула и сбросила туфли, а затем, подобрав юбку, сняла чулки. Голова шла кругом. Ральф представил меня такому количеству людей, что завтра утром я не вспомню и половины их имен. Ох, Ральф, да чего же ты все-таки мерзавец? Знал ли он вообще о моем существовании, вплоть до 6-го курса, пока я ему не понадобилась, несмотря на то, что мы учились в одной группе? Познакомившись с ним поближе, я пребывала в полной уверенности, что впереди нас ждет только счастливое будущее. Ни для кого не являлось секретом, что его семья весьма влиятельна. Именно из таких семей мужская половина, как правило, заседала в различных советах и порой вершила жизни простых людей. Но тогда мне казалось, что Ральф проигнорировал установившиеся в высшем обществе порядки и решил связать со мной свою судьбу. Да чего же я была глупа и наивна. Мне льстило его внимание. Я, так же, как и все присутствующие в аудитории адептки, устремляла взгляд в его сторону, стоило ему только появиться. Однако Ральф делал вид, что его совершенно не заботит мнение окружающих. Вот только важным моментом оказалось то, что он всего лишь делал вид. На самом же деле Ральф целиком и полностью был от него зависим. Когда он однажды подсел ко мне на перемене после лекции по артефактологии, я очень удивилась. Но тогда не придала этому значению. Хотя мое чутье кричало во всю мощь. «Беги от него, Оливия! Да подальше!» Но учащенный стук сердца, отдававшийся в ушах, заглушил все внутренние предостережения. А в его бездонных глазах мой разум и вовсе растворился. Сперва между нами состоялся лишь короткий разговор, который за считанные дни сменился длинной беседой за чашкой чая. Со временем мы стали встречаться каждый вечер, и я влюбилась, как мне тогда казалось, бесповоротно и окончательно. Все было хорошо, кроме одного. Подходило время защиты дипломного проекта. а Ральф не торопился делать мне предложение. Вот тогда в душе зародился страх, что я стала для него не более чем очередное увлечение. Но правда оказалась гораздо хуже. Мне неоднократно говорили прямо в глаза, что в один прекрасный день Ральф бросит меня. Но тогда я пребывала не в том состоянии, чтобы прислушаться к этим словам, списывая их на зависть. Однажды, набравшись храбрости, устав дожидаться каких-либо заверений относительно нашего совместного будущего, все же завела разговор на волнующую меня тему. «Ральф, скажи, ты собираешься на мне жениться?» Я поставила вопрос ребром, желая услышать либо «да», либо «нет». «Оливия, дорогая, я бы с радостью это сделал хоть сегодня, но мой отец сейчас прикован к постели. Если бы не его болезнь, я бы уже давно сделал тебе предложение, и мы устроили пышную помолвку, объявив всем о предстоящей свадьбе», — заверил меня мой милый. В тот момент я ощутила укор совести за то, что засомневалась в порядочности Ральфа. Этих слов оказалось достаточно, чтобы унять мое волнение. «Ваша светлость, давайте помогу вам снять наряд», — вывела меня из печальных воспоминаний молодая горничная. Она расстегнула сзади мое платье и ослабила шнуровку на корсете, чтобы позже я смогла раздеться и без ее помощи. «Спасибо, миления, дальше я сама», — заявила тоном, не терпящим возражений. И девушка поспешила покинуть мои покои, окинув напоследок удивленным взглядом. Мне просто хотелось посидеть в тишине. Как только ванна была готова, я встала и аккуратно потянула лиф вниз. Роскошное платье тут же соскользнуло к моим ногам. Оставшись в одной сорочке, нагнулась и подобрала с мягкого ковра свой наряд и положила его на кровать. А после сняла аметистовое колье и серьги, в очередной раз поразившись их красоте. У меня никогда прежде не было таких дорогих вещей, но даже они не стоили того, чтобы лечь под Ральфа. Этот вечер стал для меня полным открытием. Несомненно, поразил тот факт, что Каталина усердно бегала за моим муженьком, желая, скорее всего, назначить свидание. Тем временем, как немолодой герцог закрывал на это глаза. Или все-таки предпринимал какие-то действия. Я скрестила руки на груди и потерла плечи, покрывшиеся мурашками. А затем прошла в ванную комнату и склонилась над водой. Не спеша поводила по ней пальцами. Стянув с себя через голову сорочку, взглянула на дверь. В том, что я ее заперла, у меня не возникло сомнений. Но отчего-то на душе было неспокойно. Неуемная тревога нарастала во мне с каждой минутой. Я посмотрела на небольшое окно. Занавески были плотно задернуты. Тогда почему я не могу избавиться от ощущения, что за мной кто-то пристально наблюдает? Что за глупости, Оливия? На дворе поздний час. Слуги разошлись по комнатам. Ральф явно уже видит десятый сон. Еле слышно хмыкнув, ступила в воду. Я наслаждалась купанием. Сперва просто лежала в ванной, а затем, взяв губку с ее края, опустила в воду. Подняла над головой и сжала. Теплая вода побежала по волосам, лицу, заставляя закрыть глаза. Внезапно позади меня раздался подозрительный шум. Сердце принялось отбивать чечетку. В комнате определенно кто-то был. Я резко развернулась и оторопела. В левом углу, скрестив руки на груди, стоял Ральф. Он молча наблюдал за мной из полумрака, не скрывавшего голодный блеск в потемневших глазах. Во рту тут же пересохло, и я нервно сглотнула. Бросив короткий взгляд на дверь и оценив расстояние, поняла, что этот вариант по моему спасению однозначно отклоняется, ибо муженек настигнет меня гораздо раньше, чем я успею покинуть помещение. Наготу прикрыть было нечем, поскольку под рукой ничего не обнаружилось. А для того, чтобы взять полотенце, следовало выйти из ванной. Благо, мокрые волосы не спадали на грудь, а низ живота прятала мыльная вода. «Как ты сюда попал?» «Насколько вижу, дверь заперта». Несмотря на то, что внутри все тряслось от страха, я постаралась придать лицу спокойное выражение. Неужели он смог сделать что-то наподобие моего артефакта? «Я ждал тебя здесь», — ответил Ральф, вышедший из тени. Он ступал мягко, как хищник, приготовившийся к нападению. Когда муженек успел проникнуть в ванную комнату? «Каким образом пробрался?» — задавала очередной вопрос, лихорадочно продолжая думать о том, как же выбраться отсюда. Ральф тем временем подошел вплотную, и я заметила, что брюки практически не скрывали его состояние. Значит, он давно за мной наблюдает. «У каждого из нас, Оливия, свои секреты», — отозвался муженек, развязывая галстук, который затем снял и, не глядя, отбросил в сторону. «Что ты задумал?» — шепотом спросила я. «Хочу принять ванну вместе с тобой». Этот нахал даже привирать не стал. Поймав рукой губку, запустила ее в Ральфа. Однако он извернулся, и та пролетела мимо. Горький вздох сорвался с губ. И тут не повезло. Муженек тем временем начал ловко расстегивать пуговицы на рубашке, продолжая взглядом скользить по моему обнаженному телу. «Ты же и сама понимаешь, что эта ночь неизбежна», — с довольным видом произнес Ральф. «Ага, размечтался. Ну что же, придется призвать на помощь магические силы. Пусть завтра я умру от головной боли, но так просто не сдамся». Прочитав мысленно заклинание, каким-то чудом отложившееся в памяти, ухватилась за бортики ванной и медленно начала подниматься. Водная стихия откликнулась на мой зов и стала неторопливо возвышаться вслед за мной. Глаза супруга в тот же момент округлились. Он замер и заметно напрягся. По красноречивому взгляду синих глаз поняла, что пришло время действовать. Ральф бросился ко мне, но я опередила муженька, направив на него поток мыльной воды, мгновенно сбивший неверного супруга с ног. Как он красиво приземлился пятой точкой на небольшой коврик. Такой полет непременно стоило заснять на артефакт, чтобы потом не раз воспроизвести иллюзию. Жаль, вода не была ледяная, а то вмиг бы охладила воспылавшего ко мне страстью супруга. Воспользовавшись появившейся заминкой, рванула со всей прыти прочь из помещения, успев прихватить по пути полотенце. На бегу, обматывая себя махровым полотном, выскочила в коридор. Не разбирая дороги, метнулась в столовую, стараясь, чтобы шлепки босых ног по мраморному полу звучали как можно тише, и спряталась под стол. Надеялась, свисавшая со всех сторон скатерть скроет меня от посторонних глаз. А куда же еще? В тот момент мне ничего получше в голову не пришло. В шкафу или под кроватью в моей комнате все равно нашел бы. На улице же прохладно. Отчетливые торопливые шаги, а следом и грохот двери, которую, видимо, со злостью закрыл Ральф, оповестили меня о том, что можно возвращаться во свояси. Первый бой я выиграла, но не сомневаюсь, что вскоре последует еще один. Крадучись, чтобы не выдать себя, пришла обратно в отведенные мне покои. Надев сорочку, оставленную горничной на кровати, поплелась в ванную, в которой царил беспорядок. Я взяла полотенце и принялась за уборку, поскольку мне не хотелось, чтобы об этом инциденте стало известно еще и слугам. Сколько у меня ушло на все это времени, не знаю. Но когда добралась до кровати, сил хватило лишь на то, чтобы взобраться на нее и накрыться одеялом, после чего провалилась в глубокий сон. Утром, как и предполагала, проснулась от дикой головной боли. С тех пор, как покинула стены Академии, ничего не изменилось. Водная стихия, как и огненная, до сих пор поддавались мне только с такими последствиями. Первым делом я убедилась в том, что артефакт по-прежнему на месте, и Ральф до него не добрался. Мне стоило увести его сегодня отсюда. Выбрав платье, по-быстрому оделась. Распорядившись, чтобы завтрак подали в комнату, прижалась лбом к холодному стеклу, надеясь, что это принесет хоть какое-то облегчение. «Доброе утро, ваша светлость!» Как показалось мне, довольно громко поприветствовала меня горничная, принесшая кофе и еще горячую выпечку. Я слегка поморщилась, так как ее звонкий голос вызвал очередной болезненный спазм. «Доброе!» — тихонько отозвалась в ответ. Пока я пила свой бодрящий напиток, девушка ловко укладывала волосы, походившие на солому, беспорядочно сложенные в копну. Вчера мне было все же не до них. «Миления, передай, пожалуйста, Антуану мою просьбу. Пусть немедленно заложит экипаж». Обратилась к горничной, едва она закончила возиться со мной. «Сейчас же все будет сделано, ваша светлость. Могу быть еще вам чем-то полезна?» — спросила девушка и, получив отрицательный ответ, ушла исполнять мое пожелание. Как только было объявлено, что карета подана, я быстро сбежала вниз со второго этажа, надеясь, что мое бегство из этого дома хоть на какое-то время останется незамеченным его хозяином. Лакей в богатой ливрее спешно распахнул тяжелые дубовые двери, позволив мне стремительно покинуть особняк. «Мистер Элвингтон!» — опешив, воскликнула я, когда увидела Дамиана, стоявшего на последней ступеньке. «Что привело вас к нам в столь ранний час?» — полюбопытствовала, совладав с эмоциями. «Доброе утро, ваша светлость!» — поприветствовал меня глава палаты. На окраине города произошло очередное ограбление. Воры воспользовались тем, что почти все высшее общество вчера вечером собралось на балу, — продолжил Дамиан. А я почувствовала, как кровь схлынула с лица. «Снова с применением артефакта?» — я задала вопрос, зная, какой получу ответ. «Да», — коротко отозвался он. «И вы, несмотря на то, что сегодня суббота, едете на место преступления?» — осторожно спросила у него. «Не мне вам, герцогиня, объяснять, как быстро исчезает магический след. Могу я быть вам чем-то полезен?» Сложилось впечатление, что Дамиан пытался хоть как-то продлить нашу беседу. «Нет. Хотя... Да. Вы знаете, мистер Элвингтон, на мой взгляд, его светлости все же немного не хватает мастерства. Вы не могли бы взять его обучение под личный контроль?» «Что именно от меня требуется?» Его брови взлетели вверх от удивления. «Возможно, имеются какие-нибудь сложные задания, которые необходимо сделать в кратчайшие сроки. Прошу вас заметить, не одно, а чем больше, тем лучше». «Я вас понял, герцогиня», — ответил Дамиан, едва сдерживая смех. «Будет сделано. Мы можем с вами как-нибудь встретиться?» Прозвучал еле слышный вопрос. «Да», — тихонько проговорила, с опаской посмотрев на окна Ральфа после минутного молчания. Ответы были нужны не только артефактору, но и мне. «Думаю, вам не составит особого труда узнать адрес моего дома». Он молча кивнул. «Буду там где-то через 4 часа. Постарайтесь, пожалуйста, сделать так, чтобы кучер не заметил вас. Ключ под ковриком». Я быстро сбежала по мраморным ступеням к дожидавшейся меня карете, в которую была впряжена пара черных, как смоль, лошадей, с длинными хвостами и шелковистыми гривами. Кучер, выслушав адрес моей подруги, снял перчатку и галантно подал руку, помогая мне взобраться в экипаж. Едва я села на скамейку, как взглянула в окошко. Но Дамиана уже и след простыл. Правильно ли я поступила, согласившись навстречу? Можно ли ему довериться? К сожалению, Ральф загнал меня в угол, не оставив выбора. Лошади тронулись с места, и карета покатилась по дороге. Сперва какое-то время просто смотрела перед собой, а после все же прильнула к окошку и принялась с любопытством разглядывать дома, магазины, прохожих. Элегантных женщин сопровождали модно одетые мужчины в высоких цилиндрах и с отделанными золотом тросточками. После длительного и настойчивого стука молоточком в дверь передо мной появилась сонная Таная. Я думала, она станет ворчать на меня за столь ранний приезд. Но, как мне показалось, наоборот, была рада встрече. «Оливия, как хорошо, что ты приехала!» — воскликнула танцовщица. «Я уже намеревалась посылать тебе письмо с просьбой навестить меня поскорее». «Что-то случилось?» Я насторожилась, услышав ее слова. «Просто тебе следует узнать кое-что важное», — сказала Таная, приглашая жестом руки войти внутрь. «О чем?» — поинтересовалась у нее, когда мы вошли в кухню. «Ни о чем, а о ком? О Ральфе, точнее, о его семейке». Девушка принялась накрывать на стол. «Оливия, прости меня. Поверь, я сотню раз, как минимум, пожалела о том, что сделала». Судя по ее виноватому взгляду, она раскаивалась. «Наверное, уже простила», — произнесла я, посмотрев ей пристально в глаза, в которых появились слезы. «Так что ты мне хотела рассказать?» Перевела тему в другое русло. «Ты знаешь, от чего умер отец Ральфа?» — с довольным видом спросила Таная. «Как раз-таки собиралась обратиться к тебе с этим вопросом». «Мне понадобился не один день, чтобы хоть что-то разузнать. Поговаривают, что герцог был еще тем ходоком. В тот момент, когда у него отказало сердце, он развлекался с очередной девицей. Несомненно, Альбертсоны тут же приложили усилия, чтобы унять все сплетни, и опровергли заявление. Я сидела на стуле, не моргая, пытаясь осознать услышанное. Но и это еще не все. Леди Кэтрин также отличилась. Она так бедно и горевала, что почти всю осень и зиму после смерти своего мужа провела в компании молодого человека, который ей годился в сыновья. Ее голос был наполнен сарказмом. «Какая замечательная семейка!» — наконец-то выдавила из себя. «Оливия, если можешь, уходи от Ральфа!» — взволнованно проговорила девушка. «Сама подумай, сколько у такой семьи может быть врагов?» «Много, Таная, много!» — задумчиво ответила ей. «Похоже, с моей мечтой об Академии придется расстаться». «Она права. Мне следовало покончить со всем этим фарсом. И чем раньше, тем лучше». «А ты зачем приехала?» Я, то краснея, то бледнее, запинаясь через каждое слово, все же обратилась к ней с просьбой. Таная сперва удивленно распахнула глаза, а затем звонко рассмеялась, хватаясь при этом за живот. «Оливия, ну ты юмористка!» — всхлипывая, проговорила танцовщица. «Конечно, немного не по адресу, но я тебе помогу. Дело не терпит отлагательств, как я понимаю». Ответом послужил лишь еле заметный кивок. «Тогда сегодня же отправлю с нарочным. Но лучше ты не медли». После этих слов девушка заметно нахмурилась, а вскоре и вовсе вышла из кухни, оставив меня одну. Вернулась она через считанные минуты, положив передо мной небольшой кошель. «Что это?» — озадаченно посмотрела на танцовщицу. «Деньги, которые мне заплатил тот незнакомец. Я так и не смогла ими воспользоваться. Они твои, Оливия. Бери, и даже не думай от них отказываться», — принялась уговаривать меня Таная, заметившая мое колебание. Я протянула руку и спрятала кошель в редикюль, успев заметить, насколько он тяжел. «Вполне возможно, этих денег хватит и на обучение в академии». Поблагодарив девушку, стала расспрашивать ее о последних новостях. Исчерпав всевозможные темы, мы обе замолкли. Я взглянула на часы. До оговоренной с Дамианом встречи у меня в запасе имелось немного свободного времени, и я решила потратить его на прогулку. Мне следовало хорошенько обдумать многое. Дать желаемый ответ артефактору или все же утаить от него правду? «Кстати, забыла тебе рассказать. Тобой снова интересовались», — спохватилась танцовщица, когда я стояла у парадных дверей. «И кто же на этот раз?» — спросила после того, как горько вздохнула. «Да когда же они все оставят меня в покое?» Кто же его знает? Имени он своего не называл, но и лица не скрывал. Скорее всего, собирал для кого-то информацию, — ответила Таная без раздумий. «Опиши его внешность», — попросила ее, чувствуя, как начали потеть ладони. «Да ничего в нем примечательного не было. Среднего роста, полноват, темно-каштановые волосы. Стоп, точно!» Она почему-то сильно обрадовалась. «У него на левой щеке имелся небольшой шрам. А вот эта примета мне может пригодиться». Распрощавшись с подругой, покинула ее, еще раз напомнив о своей просьбе, чем в очередной раз вызвала заливистый смех. Неподалеку от дома Танаи находился небольшой парк. Предупредив кучера, чтобы дожидался меня на прежнем месте, направилась прогулочным шагом по узкой, мощеной камнем тропинке, глядя при этом по сторонам. На глаза попалась пара, и я поймала себя на том, что не могу отвести от них взгляд. Они шли рука об руку, и молодая женщина изредка смеялась над шутками мужчины. Мне от чего-то стало не по себе, и захотелось оказаться на ее месте. Так же, как и она, прогуливаться рядом с тем, кто заставлял бы замирать мое сердце, был способен рассмешить меня, прижимал бы к себе и шептал нежности, когда наступала ночь. В этот миг я почувствовала себя одинокой и никому не нужной. Мое сердце, покрывшееся коркой льда, начало оттаивать, и снова захотелось поверить в чудо. В тот день, когда меня с позором выставили из академии, я окончательно и бесповоротно поняла, что волшебные сказки очень редко сбываются в этом наполненном жестокостью мире. Первое время пребывала в ступоре. А после, сидя одна в своем небольшом домике, нуждавшемся в ремонте, часами плакала, осознавая, в какой ужасной ситуации оказалась. Однажды даже пришла в голову мысль о самоубийстве. Но именно в тот момент поняла, что не сдамся и буду бороться за жизнь до последнего вздоха. Поступок Ральфа сделал меня гораздо сильнее. Значит, справлюсь с выпавшими на мою голову проблемами.